Ах, нет, увольте, тут я совершенно ни при чем. Виталий Кириллович поднял руки ладонями вперед, словно показывая их чистоту. Очень интересно, это что же он, сам по себе смертник, выходит так, согласился Разумовский. Да вы поймите, он не из благородных. Титул достался его отцу за то, что прикрыл собой вашего покойного батюшку при покушении. Ну вот же, значит, что-то возвышенное в нем все-таки есть. Император отпил глоток из своего бокала и посмаковал во рту. Если бы, улыбнулся Виталий Кириллович, его кинули под заклинание мои люди, потому что не успевали прыгнуть сами. Заварушка там была с революционерами, а титул ему дали, чтобы держал язык за зубами. И вот теперь сынок унаследовал, который слово «этикет» путает со словом «этикетка». Как же он попал на бал, изумился отец-император. Это уже вопросы к нынешнему начальнику службы безопасности. В моих списках его точно не было. Ладно, опустим. Давайте перейдем к остальным. Мало, очень мало достойного материала, посетовал Разумовский. Совершенно никуда не годятся. Ну варвару-то негоже одну оставлять. Совсем с ума сойдет девка, с глубокой отцовской печалью проговорил император. Не будь она с этой своей особенностью, я бы ей волю дал, с кем хочешь крути, лишь бы дворянин. И чтобы за пределы дворца не особо-то, да это все понятно, согласился Виталий Кириллович. Ладно, давайте посмотрим на наших претендентов. Вот эти сразу отсеялись. Он показал несколько личных дел, не смогли доехать. Понимаете, да, в наше время, если тебе письмо от императора пришло, ты умри, но на бал, чтобы был, как штык, а эти, нет, отговорки ищут. Может, наказать для острастки, поинтересовался монарх. Они себя сами уже наказали, ответил Разумовский. Пускай теперь ищут себе невест, и близко к Варваре Ярославовне по красоте никого не найдут. И то верно. Так, кто у нас дальше? Вяземский. Древний род, уважаемые предки, импат четвертого уровня. Пригласили, полагая, что его силы будет достаточно, чтобы сдерживать выбросы силы вашей многоуважаемой дочери. Вообще хотелось в эту сторону покопать, а не только на нулевиков ставить. Но, к сожалению, юноша доверия не оправдал. Скрылся во второй половине мероприятия. Положиться на него будет сложно. Опять же, вместо защиты вашей дочери может предпочесть спасение собственной шкуры. Да уж, тяжело вздохнул император. Времена такие, все только за личное радеют, и мало кто за общее. Вы зато надежа, государь, только за общее благо и боритесь, скорее по привычке лизоблюдствовал Разумовский с учтивой улыбкой. К счастью, ни один, расплылся в улыбке от похвалы император. Так, этих я вообще упоминать не хочу. Одного застукали на лестнице с институткой, эти двое драку учинили в разгар мероприятия. Дальше, Лев Куракин, ну это тот индюк, ей-богу, не успел потанцевать с принцессой, так сразу грудь выпятил и давай с друзьями через губу разговаривать. Неприятный тип, одним словом, и заносчивый. Можно его будет пресс-атташе сделать, улыбнулся император и снова пригубил жидкость из бокала. Затем подумал и сел в рабочее кресло. Шутить изволите, осведомился Виталий Кириллович. Нас с вами потом обвинят в совершенном неумении выбирать кадры на публичные места. А чем вам нынешний-то Пескоструев не угодил? Да он порой такую чушь мелит, что мне самому стыдно. Но отвлеклись мы, продолжай. Кропоткин, вот этот ничего, можно присмотреться. Веселый, шебутной, заводила, душа компании. Предки чисты перед короной, как стеклышко. Чернышов аналогично. Правда, замечена за ним одна особенность. Такое чувство, что проклятие на нем. Постоянно что-то опрокидывает, спотыкается, падает, промахивается и так далее. Вот только никакого проклятия никем не обнаружено. Нет уж, нам и одного несчастья бесконтрольного в семье достаточно, отмахнулся император от перспективы такого зятя. Вот и я так думаю. Вычеркиваем. Державин. Пу-пу-пу, выдохнул Виталий Кириллович. Тут, пожалуй, воздержусь от комментариев. Почему? Император удивленно взирал на бывшего начальника службы безопасности. Уж чего-чего, а комментариев у него всегда хватало в отношении любого из придворных. Да как-то что-то я не знаю. Ведет себя достойно, слова говорит правильные, но вот совсем недавно был замечен в связях с простолюдинами и даже задержан по обвинению в краже. Обвинения, конечно, не подтвердились, но пятно на репутации никуда не делось. Как говорится, осадочек-то остался. Эх, вздохнул государь-император. Такая огромная страна, а дочь-то выдать и не за кого. Ну почему же, усмехнулся Разумовский, еще не вечер. Так-так-так, оживился монарх, что предлагаете? У нас осталось 12 кандидатов, которые в этот вечер повели себя достойно, дюжина. Давайте наблюдать за ними дальше. Вдруг разглядим самородок в этой куче, в этом соцветии достойных фамилий. Эки хитрец, рассмеялся император, наливая себе еще. Что ж, одобряю. Поглядим, увидим. Стасу Громобою совершенно не нравилось, как продвигается расследование. Все ниточки, которые он нащупывал, либо вели в никуда, либо рассыпались в прах. Наемник, которого ликвидировал Державин, абсолютно точно выполнял чье-то задание, но чье именно, узнать пока не удавалось. С остальными нападавшими он сошелся уже в тюрьме, и они были уверены, что участвуют в обычном избиении неугодного. Ключи, которыми открыли камеру, были утеряны еще месяц назад. По показаниям магров, упали в шахту лифта, где и сгинули. Поиски, организованные через некоторое время, ничего не дали. Дед-лифтер, что отвечал за доступ в шахту, тихо помер через некоторое время после этого события, вроде как от сердечного приступа. Оставалась еще одна ниточка, а точнее, основной подозреваемый в злоключениях Никиты Державина в тюрьме, некий магр нижнего звена, Пустырников. После инцидента он сразу же был уволен, а сейчас находился под следствием за взяточничество и превышение должностных полномочий. Только вот найти его из-за этого оказалось более, чем сложно. Видимо, он боялся и прятался, как мог. Информацию о местонахождении Пустырникова пришлось добывать, задействовав множество связей. Стас подкараулил его в одной из темных подворотен, когда тот наведывался в ночной магазин за очередной порцией горячительного. Громобой не стал рассусоливать, а прижал бывшего магра к стене, приподнял над тротуаром и приставил ему к лицу блокирующий артефакт, чтобы тот и не подумал применить магию. «Мне нужна информация», — сказал Стас. «Расскажешь, как на духу, и я тебя отпущу». Пустырникова перекосило в кривой ухмылке, словно все это не значило для него ровным счетом ничего. Громобой даже решил, что бывший магр уже чувствует себя приговоренным к смерти. «Я слишком мало знаю», — прохрипел придушенный Пустырников. «Ты принимал Державина?» Стас немного ослабил хватку. «Я», — ноги магра снова коснулись земли. Запираться он явно не собирался, видимо, понял, кто к нему обратился. «Почему отправил не в СИЗО, а сразу в тюрьму?» «Вы просто не понимаете», — обреченно заявил Пустырников. «Это страшные люди. Кто? Вам приказали? Кто это сделал?» Предчувствуя настоящую добычу, Громобой оживился, его ноздри раздулись, как у хищника. Бывший магр помотал головой. «Никакой информации, все анонимно. Примерно за неделю до событий я получил сообщение, что на мое имя лежит пакет». «Как получил сообщение?» Стасу была важна любая зацепка. Нашел отпечатанную записку в кармане и сжег после прочтения, предваряя вопросы, поспешил заявить Пустырников. «Там были координаты, где меня ждал пакет с наличкой и инструкциями, и никаких следов, отпечатков. Я проверял, но хуже всего, что они написали, они сказали». Он затих, то ли подбирая слова, то ли передумав говорить. «Что сказали?» Громобой снова крепче прихватил воротник бывшего магра. «Что убьют сначала мою жену, а затем моих детей, если я не соглашусь», обреченно просипел магр. «И что ты должен был сделать?» «Перевести Державина в конкретный блок и обязательно оставить ему предмет гардероба с гербом рода, чтобы его смогли безошибочно опознать». «А одиночка? Ключи от камеры?» Не успокаивался Стас. «В одиночку не я распределял, а вестовой. Но он по инструкции действовал. За драку одиночка. Остались деньги. Инструкция». Пустырников отрицательно покачал головой. «Зря вы копаете», — проговорил он растрескавшимися, явно искусанными губами. «Вас тоже не пощадят. Это страшные люди. Они уничтожат всех, кто встанет на их пути. Еще посмотрим, кто кого», — сказал на это Громобой, отпуская бывшего магра. Глава 17. Столичный особняк Державина-старшего сильно отличался от московского небоскреба. Здание поднималось вверх всего лишь на 5 этажей и имело все те же излишества, что и остальные дома в этом северном городе. «Как тебе мероприятие?» — спросил меня дед, приняв следующим утром в своем кабинете. «Слышал, с Огоньком провели», — он усмехнулся, хищно обнажив белые зубы. «Не то слово», — согласился я, подхватывая общий тон беседы. «Такой фейерверк забабахали, любо-дорого. Одного графа вообще чуть не порвало. Вообще я пришел к выводу, что с дедом мне общаться легче всего из родни. С Кариной, Конечно, тоже довольно просто, но все-таки она, девчонка, и некоторые темы с ней не обсудишь. А вот с Игорем Всеволодовичем, мне казалось, можно говорить о чем угодно. Главное, найти правильный тон. Думать надо, куда прешь, резюмировал дед, качая головой. Это ему еще повезло, что рядом отца императора не оказалось, а то и пепла не нашли бы, чтобы схоронить. Дед сидел за своим рабочим столом и пил утренний кофе, судя по запаху, обильно разбавленный вкусным ликером. Мы, честно говоря, вообще удивились, что на мероприятии такого уровня пригласили подобного типа, а он еще пронес с собой горячительное и успел набраться за неполный час. Я сидел в удобном кресле напротив и потягивал свой кофе, в котором, правда, кроме самого кофе, были лишь сливки. За это еще в собственной безопасности головы полетят, задумчиво проговорил Державин-старший. С трудом могу себе представить, чтобы нечто подобное было при предыдущем начальнике. Его фамилия случайно не Разумовский, уточнил я. Да, дед поднял на меня удивленные глаза. А ты откуда знаешь? Так он вчера на балу был. Такой милый дедушка, ни за что бы не подумал, что он какой-то там легендарный начальник императорской безопасности. «Милый дедушка, говоришь, ну-ну», — скривился Игорь Всеволодович. «Эта кобра столько заговоров в зародыше передавила, что тебе и не снилось. Если увидишь его на улице, лучше перейди на другую сторону от греха подальше. Буду с ним осмотрительнее», — пообещал я. «А насчет другой стороны улицы, не всегда помогает. На нас тут с Олегом Чернышовым чуть вывеска высотой с двухэтажный дом не упала. Точнее, вывеска-то упала, но никого не зацепила. Думаешь, покушение?» Насторожился дед и весь подобрался в кресле. «Почему сразу не сообщил? Вообще, тут постоянно что-то на кого-то падает, но в твоем случае я бы был начеку. Похоже на покушение», — согласился я. «Или, точнее, не попытку запугать. С чего такие выводы?» Я во второй раз поймал себя на том, что дед разговаривает со мной на равных, и мне это ужасно нравилось. «Только из наших треть не доехала», — многозначительно сказал я. «Ну не доехала и не доехала», — отмахнулся дед. «Главы родов решили подальше их держать от источника неконтролируемых воспламенений. В том-то и дело, что, нет, все выехали, как полагается. Но кто-то в аварию попал, другие на поезде ехали, который с рельсов сошел, а одного вообще перед входом на территорию парка самокатчик сбил. Я так разгорячился, что не заметил, как вскочил с кресла и подошел к самому столу. Это меняет дело», — согласился Державин-старший и тоже встал. «Но, в отличие от меня, он принялся спокойно прохаживаться по кабинету. Я понял, что абсолютное самообладание — часть его натуры. Это необходимо было перенять и мне. Но даже это еще не все», — продолжал я. «Кто-то хотел вывести из себя Павла Вяземского, чтобы тот дел натворил. Мы с Олегом заметили, что ему не очень хорошо, и посоветовали покинуть мероприятие». «Вяземский», — дед поднял правую бровь, — «вот даже как, закручивается, однако. Я вижу много разрозненных деталей, но пока не могу объединить в единое целое. И могу сказать точно, мне очень не нравится то, что я вижу. Ладно, оставим это пока между нами. Если появятся конкретные мысли по этому поводу, звони мне напрямую». «Понял». «Да, дед, все понял. Домой ты меня отвезешь, или самому?» «Никаких самому, когда такое заворачивается. Видишь, и поезда под откос пускают, и автомобили расшибают. Полетишь завтра вечером на моем самолете, а я пока останусь тут, дела». Игорь Всеволодович подошел ко мне, взял мою руку за предплечье и приблизил к глазам. «А кто тебя прикрыл во время взрыва, говоришь?» И я чуть не проболтался, что сам, но тут же сообразил, что вопрос не случайен. «Да кто-то из наших, а что?» «А то, что в твоих запонках защитный артефакт стоит, который защитит от любого, даже сверхсильного воздействия, но разово. И вот он не отработал. Значит, кто-то опередил, поставил щит. И этот человек друг не только на словах. Он тебе жизнь спас. Перед взрывом и во время него все мое внимание было приковано к смертнику Люберецкому. А рядом были Кропоткин да Чернышов. Так что, возможно, кто-то из них. Лучше узнать, кто именно. Такие долги лучше выплачивать без задержек». Я не совсем понял, о чем он, но решил особо в подробности не вдаваться. «Так вылет только завтра вечером, а мне до этого момента можно выходить из дома, или сидеть и опасаться? От всего не отсидишься, конечно», — задумчиво проговорил дед и опустошил свою чашку. «Давай, только недалеко и под охраной, хорошо? Тут вот залив совсем рядом, туда можно сходить прогуляться. Я склонил голову, показывая, что принял рекомендации к сведению, и вышел из рабочего кабинета Державина-старшего. У меня было 1.5 дня, и я собирался потратить их с максимальной пользой. С залива дул весьма ощутимый ветер. Люди, которых я видел, плотнее кутались в свои одежды и старались быстрее оказаться в теплом и безветренном помещении. А мне было в кайф. Я даже куртку расстегнул, чтобы упругие потоки воздуха доставали до моего тела. «Холодно», — заметил Архас. «Простудишься, заболеешь. Вот уж не думал, что ты совмещаешь в себе функции няньки», — усмехнулся я. «Нет, я бурчу по любому поводу. Такова моя менторская натура. Чему ты научишь меня сегодня, Архас?» — спросил я, сполна насладившись постоянным напором ветра. «Давно ты мне не показывал что-нибудь из тайной магии айрахов. Все, чему ты учишься, магия айрахов», — возразил на это мой ментальный наставник, «даже когда познаешь силу воздуха или эфира. Потому что я, паук», — проговорил я с легкой насмешкой, полагая, что ответ кроется в чем-то ином, но услышал от Архаса. «Именно так. Я наблюдаю за твоим развитием и пока удовлетворен результатами. Мы и так это околонулевое по потенциалу тела прокачали до 0.85. Так что сегодня мы займемся упражнением, которое я назвал «Паутина на ветру». Очень интересно, и в чем же оно заключается? Все упражнения нацелены лишь на одно – на усиление твоего магического потенциала. Меняется лишь подход в каждом отдельно взятом случае. Посмотри вокруг, что ты видишь? Воду, людей, здания, мосты, землю. А что чувствуешь? Ветер, влажность, прохладу, радость. Последнее нужно чувствовать вообще каждую секунду своего бытия, иначе зачем жить? С затаенной грустью отреагировал мой ментор. Тогда она приестся. Светлые и добрые чувства лучше всего воспринимаются на контрасте. Оставь этот спор философам. Мне отлично живется в постоянной радости, что и другим советую. Просто она может быть тихой, созерцательной. Впрочем, мы уехали вообще не в ту степь. Я хотел спросить тебя про магию. Для нашего сегодняшнего урока я должен знать, как ты понимаешь, что это такое. Магия – это такая сила, благодаря которой человек может заставлять повиноваться себе различные стихии, предметы, животных и других людей. Как-то так, понятно, понимание на уровне инфузории туфельки. Давай исключим из твоего объяснения человека. То есть как магия будет существовать, если не будет человека? Наверное, будет. Вот и дай мне определение этой магии вне воздействия людей или других живых существ. Это сила, неуверенно сказал я с ярко выраженным знаком вопроса в конце. Сила, согласился со мной Архас, одна из основополагающих, между прочим. Сила, улучшающая взаимодействие между различными проявлениями природы, это определение, единственное, что смогло прийти в голову. И то, в какой-то момент показалось, что это не мои слова, можно и так сказать, задумчиво проговорил Архас. Хотя магия сама по себе, тоже проявление природы, но... Да, как еще наладить контакт между биосферой планеты, например, и человеком? Они мыслят в совершенно разных плоскостях, и чтобы привести их к пониманию друг друга нужен некий переходник. Тут и приходит на помощь магия. Сложно, признался я, очень пытаюсь понять, но пока для меня это сложно. Давай, попробую объяснить проще, согласился наставник. Посмотри на потоки воздуха, что ты видишь. Сначала я даже не понял, что он от меня хочет. Как можно посмотреть на потоки воздуха, на завихрения и прочее? Для этого нужны еще частицы чего-то. А потом понял, что он говорит не про обычное зрение. Мы же сейчас про магию, да? И я посмотрел магическим взором, прикрыв глаза физические. Красиво. Гигантские массы воздуха, перемещающиеся из одного места в другое. И так столетиями, тысячелетиями, миллионами лет. Видишь? Спросил меня Архас. Что именно? Ответил я вопросом на вопрос. Магию, конечно, буркнул наставник, как само собой разумеющееся. Магия, в воздухе, мы же разобрались, что магия не в человеке, а сама по себе. Если ты, маг воздуха и взаимодействуешь с воздушными потоками, то неужели ты думаешь, что лишь своей силой способен что-то приказать воздуху? Нет, конечно, ты взаимодействуешь, договариваешься, твоя магия и магия воздуха объединяются, понимаешь? О чем я говорю, а у каждой магии есть первоисточник. В случае заклятий людей ты видел паутинку. То же самое есть и у любого воздушного потока, приглядись. В мозгу уже в который раз очередной кусок пазла встал на место. Конечно же, все вокруг имеет вес, длину, ширину, цвет и магическую силу. Это так просто, что гениально. Всему на свете присуща эта сила, но с какой-то мы можем взаимодействовать, а с какой-то нет. Как те цвета, что наш глаз просто не способен увидеть, из-за особенностей своего строения, или звуки. Я стоял на берегу залива, широко открыв глаза, как физические, так и магические. Я действительно прозрел в этот миг. Возможно, лишь теперь я в полной мере почувствовал себя магом. «Ты, гений», – прошептал я Архасу. «Я же сейчас», – я присмотрелся и увидел паутинки силы в налетевшем на меня порыве ветра. Они сильно отличались от тех, что плели люди, так как были сотканы в естественных условиях, но все же это были те самые изначальные магические структуры, на которые я, например, смог бы повлиять эфирной линзой, усилив или, наоборот, остановив ветер. «Спасибо, я знаю», — ответил Архас. «Но это еще не упражнение, это только вступительная речь. Подожди с упражнением, дай я от вступительной отойду». Ради интереса, я направил линзу на одну из паутинок встречного потока, и вдруг ветер стих. Я стоял посреди абсолютного штиля, в то время как с обеих сторон от меня бриз продолжал дуть со стороны залива. Вот это да, это же любые силы природы так можно, да, все, что угодно. Но с твоей недоединичкой, это, как точно понимать, какие акции надо покупать, но не иметь ни копейки на трейдерство. Для начала ты должен повысить свой уровень. Как это сделать? Я готов работать хоть круглые сутки. Возьми камень, любой, но лучше по увесистей. Положи на песок перед собой, толкай. Да не ногами, примарх, муху тебе нажвало, магией толкай, воздухом. Это оказалось непривычно тяжело. Я вспомнил уроки Ванли с яйцами, затем мастерство масштабирования, слова Архаса про то, что все пронизано магией. Как-то так получилось, что лишь одно магическое действие заставило меня погрузиться в теорию, изученную мной за последние дни, с головой. Метрах в 10 от меня булыжник застыл и уже ни в какую не хотел двигаться, сколько я не пытался его заставить. Возьми его и положи обратно рядом с тем местом, где он лежал до этого. Я сделал так, как и велел мне ментальный наставник. Отлично. А теперь воспользуйся своей стихией. Призови на помощь ветер, и пусть он катит этот камень вместе с тобой. Я сосредоточился, определил изначальную паутинку магии того потока, что накатывал на меня в этот самый момент, присовокупил к собственной магии, и толкнул. Камень покатился так бодро, словно его пнул великан в футболе 10 метров ростом. Он легко проскочил ту отметку, что оставила предыдущая попытка, и прокатился еще почти столько же, прежде чем остановился. Понимаешь теперь, да, это невероятно круто. Я о том, что в зоне действия родной стихии потенциал можно увеличить. Сейчас ты вместо своих 0,85 показал твердый первый уровень, а то и десятую сверху. Здорово. Я до сих пор находился под впечатлением, насколько все на самом деле просто. Жаль, я не могу тебя обнять. Еще чего, буркнул Архас, но я слышал, что на самом деле он невероятно доволен, обнимая девочек, а мне можно просто выразить благодарность. «Благодарю тебя, дорогой учитель», — с улыбкой сказал я, легко расталкивая камешки под ногами. «Рад, что выбрал меня для обучения, но на этот раз он проигнорировал мои излияния. Понимаешь теперь, почему небоскреб твоего деда стоит внутри сильнейшего завихрения Москвы? На меня снизошло еще одно озарение за сегодня. Он там становится сильнее, и если официально у него 9-й уровень, то дома — 10-ка». Твердая, уверенная десятка, именно. Надеюсь, сегодняшний урок ты усвоишь в полном объеме. Игорю Всеволодовичу Державину не нравилось бывать у императора. Да, у него было много послаблений, благодаря долгой и плодотворной службе, но все равно, этикет, придворные и вычурность приемных заставляли его морщиться каждый раз при посещении дворца. Но хуже было даже не это, а срочный вызов к монарху в 5 часов утра. Это могло означать только некую критическую ситуацию, которая не могла подождать до начала рабочего дня. По-настоящему же министра воздушного транспорта заставило нервничать то, что вызвали его не одного. В приемной уже сидел Вадим Давыдович Громов, отец Арсения, заправлявшего делами на Черном море, и дед Екатерины, однокурсницы Никиты. Вадим Давыдович был магом воды высшей категории, то есть официально он был 10-го уровня, но таких же, как он, десяток мог пересилить в своей стихии даже двоих разом. И это при том, что зрение он практически полностью потерял и смотрел на мир мутными, затянутыми дымкой глазами. «Игорь», — сказал он, заслышав шаги. «Сколько лет, сколько зим», — он привстал с места и первым подал руку, хотя по статусу мог и дождаться, пока это сделает пришедший. Этих двоих связывали давние и довольно добрые отношения. Вадим, дорогой, Державин обхватил протянутую ему руку, а затем и обнял старика. «Сто лет о тебе ничего не слышал. Ты как?» Они крепко обнялись и похлопали друг друга по спине. Затем отстранились и с грустью об ушедших годах посмотрели друг на друга. «Да, как?» Вадим Давыдович махнул рукой, садясь обратно. «Я совсем от дел отошел, предпочитаю косточки греть в теплом океане. А ты, насколько знаю, все еще министром, теплый океан, дело хорошее», — в бороду улыбнулся Игорь Всеволодович. «А я, да, все еще на месте, не могу уже без работы, представляешь, неделю в отпуске, и обратно приезжаю, да и передать толком некому. Плюс еще изобретатели всякие замучили, мол, новый вид передвижения придумали, а там один убой, а не передвижение». Вадим Давыдович смотрел на друга и кивал, а когда тот закончил, спросил: «А чего нас сюда в такую рань вытащили, не знаешь?» «Понятия не имею, думал, может, ты в курсе». В этот момент дверь открылась, и вышколенный до блеска камергер поклонился прибывшим. «Его императорское величество ожидает вас в проекционном зале», — сказал он и предложил следовать за ним. «Хаэм», — нахмурился Державин, — «что-то показывать будет». «Ох, не к добру это». Войдя в зал, они поздоровались с императором, как того требовал этикет, но тот лишь отмахнулся. «Не будем терять времени», — сказал он, — «у нас и так нет ни одной лишней секунды». «Мы полностью во внимании», — сказал Громов, пока император давал знак, чтобы включили проектор. На стене возник огромный спутниковый снимок, и Державину, и Громову все стало ясно без слов. «Такого тайфуна на памяти историков еще не было», — проговорил тем временем император, — «а он только набирает силу. Как он вообще смог появиться, я у вас потом спрошу, когда справитесь с ним. По предварительным расчетам, он полностью снесет Хоккайдо и весь север Японии, а затем Сахалин, а потом дойдет до Хабаровска, Амурской Камчатки. Десятки тысяч погибших, миллионы лишившихся крова, но самое главное, миллиардные убытки для казны. У вас есть примерно 5 часов, чтобы добраться до места, оценить обстановку и начать принимать меры по предотвращению катастрофы». Глава 18. «Дед разбудил меня ни свет, ни заря. Находясь под впечатлением от тренировки на заливе, я был взбудоражен, а оттого долго не мог заснуть. Мое воображение рисовало картины на тему изначальной магии в каждом явлении и предмете, что заводило меня в дебри нервного возбуждения вместо того, чтобы дать отдохнуть». «Ты выглядишь так, словно всю ночь вагоны с углем разгружал», — сказал мне Державин-старший, когда я открыл глаза. «Поднимайся, у нас совсем нет времени». В отличие от меня, Игорь Всеволодович выглядел бодрым, отдохнувшим, но крайне обеспокоенным. «Через 5 минут буду полностью готов», — ответил я, предпочтя не акцентировать внимание на недосыпе. «Что-то случилось?» «Да, и все очень серьезно. Дед, казалось, не собирался выходить из комнаты, чтобы дать мне одеться наедине с самим собой. Поэтому я смогу тебя лишь закинуть в Пушкинский аэропорт, а оттуда уже водитель подхватит». Я быстро умылся, почистил зубы и надел рубашку. Оставалось лишь натянуть брюки и накинуть пиджак. «Если сильно торопишься, давай я сам доберусь», — сказал я, видя, что министр заметно нервничает из-за каждой секунды ожидания. «Во-первых, это небезопасно, а, во-вторых, я обещал», — отрезал он, скосив взгляд на часы. «А я прикинул, что приземление в Москве даже при условии попутного курса украдет у деда лишних минут 40, а то и полный час. Там же жесткая очередь на взлет и посадку. Ты очень сильно торопишься», — решил я уточнить для лучшего понимания ситуации. «Не поверишь, но за много-много лет я впервые опаздываю», — признался мне Державин-старший. «И хуже всего то, что я не понимаю, что там происходит». «Знакомо», — ответил я. «Давай тогда ты просто возьмешь меня с собой. Обещаю слушаться беспрекословно, под ногами не путаться». На раздумье у деда ушло всего несколько секунд. Я буквально увидел на его лице облегчение и знал ответ еще до того момента, как он его озвучил. «Хорошо, по рукам», — быстро проговорил он и, выходя из моей комнаты, достал телефон. «Вадим, я лечу напрямую, со мной быстрее получится». «Хорошо, через 5 минут будем внизу». «С нами еще кто-то полетит?» – поинтересовался я, подхватывая дипломат, с которым прибыл. «Да, Громов, Вадим Давыдович, дед твоей однокурсницы». Несмотря на то, что оба старика заметно нервничали, всю дорогу они перебрасывались довольно смешными шутками, от которых хохотал даже Эрхас. Лишь на подлете к Сахалину они замолчали и стали предельно серьезными. Из их разговоров я понял, что надвигается какой-то невиданный ураган со стороны Тихого океана, с которым они должны что-то сделать. Я смотрел в иллюминатор, так как никогда не видел Землю с такого ракурса. Под нами раскинулась бесконечная осенняя охра лесов с вкраплениями хвойной зелени, прорезанная узкими и извилистыми руслами рек, украшенная зеркалами озер. На далеких горных хребтах белели снежные шапки. А вот когда мы начали снижаться, я увидел, что не все так тихо и спокойно, как это казалось сверху. Все мосты, соединяющие остров с континентом, были буквально забиты машинами. Чем ближе мы подлетали, тем меньше становилось гражданского транспорта и больше военного. Совсем скоро я мог разглядеть лишь армейские грузовики, машины скорой помощи и пожарные. Также в эвакуации принимали участие и местные полицаи, но их автомобили специфической мышиной раскраски встречались гораздо реже. Открыв новости, я увидел, что, кроме Сахалина, полная эвакуация объявлена в Хабаровске и Амурске. Но все источники в один голос сообщали, что времени слишком мало и всех вывести все равно не сумеют, поэтому нужно готовиться к огромным жертвам. Оторвавшись от экрана, я посмотрел на двух стариков, сидящих в белых кожаных креслах и попивающих янтарную жидкость из квадратных стаканов, и понял, что они прилетели сюда с одной единственной целью, чтобы всех этих жертв не было, чтобы вообще никаких не было. Мне предстояло увидеть, как два безусловно сильнейших мага в империи будут тягаться с разбушевавшейся сверх всяких мер стихией. К Южно-Сахалинску мы подлетали совсем низко. Тут хорошо были видны целые гроздья поездов, мчащихся поближе к сердцу империи. Самолеты с местного аэродрома взлетали с максимально возможной частотой. Это завораживало взгляд человека, не привыкшего видеть в воздухе сразу несколько судов рядом. Сам город уже заканчивали эвакуировать. Повсюду были армейские посты, людей организованно сажали в автобусы с минимумом вещей и спешно везли подальше отсюда. Я мысленно прикинул известную мне скорость продвижения ураганов и тайфунов, затем прикинул максимально возможную скорость автобусов и понял, что люди, едущие в них и не поддающиеся панике, настоящие герои. Если Державин и Громов не удержат природу в узде, уезжающие сейчас из города будут застигнуты бедствием прямо в этих самых автобусах. А вообще меня поразила эта абсолютно рутинная эвакуация. Спокойные ряды военных, спешащие, но не паникующие ручейки гражданских, полный порядок во всем от начала до конца. Вот в чем на деле проявляется мощь империи. Контроль, четкая организация, подавление паники и оперативность реакции на угрозы любого масштаба. «Они их в горы везут», словно угадав мои мысли, сказал дед. Видимо, проследил за моим взглядом. «Там оборудованы обширные бункеры на случай непогоды. Бункеры эту бурю выдержат?» спросил я, понимая, сколько сил и времени затрачено, чтобы справиться с гипотетической угрозой. «Не знаю», честно ответил дед. «И даже проверять не хочу». Затем он сверился с некоторыми записями и добавил: «Сейчас, как только сядем, нас заберет местный вертолет и отвезет на гору Крузенштерна. Ты останешься там в специальном наблюдательном пункте. Не переживай, он выдержит 10 таких ураганов. А мы пойдем чуть дальше и заглянем этому голодному чудищу в пасть». От его слов меня бросило в дрожь, а затем я посмотрел в том направлении, откуда ждали прибытия нарушителя спокойствия. Ничего. Солнце, заливающее практически гладкое море. Лишь на самом горизонте темнела какая-то полоса. На месте прямо у трапа нас встречал начальник аэропорта. Низенький человечек, сгорбленный последними событиями. «Игорь Всеволодович», он поклонился, обращаясь к деду. «Я понимаю, что самолет министерский и не предназначен для такого, но у нас тут форс-мажор. Говорите прямо, что вам требуется», сказал Державин-старший, не терпевший лишних расшаркиваний. «Дело в том, что не успели эвакуировать беременных с крайним сроком, а в горах нет необходимых условий для обеспечения безопасных родов. Срочно нужно их перевести на материк». «Забирайте», — кивнул дед. «Сейчас отдам распоряжение экипажу». Фактически наблюдательный пункт оказался метеорологической станцией. В нем было скучно, но тревожно. Особенно с тех пор, как небо заволокло сначала дымкой, а затем и бойко бегущими тучами. Панорамные окна дополнили гнетущую атмосферу. Пока небо еще было ясным, обзор из них поражал воображение, но сейчас круговая серость допекала. По совместительству в этом здании решили соорудить координационный центр. Несколько военных в постоянном режиме прослушивали все новости, бесконечным потоком лившиеся со всех сторон. Южно-Сахалинск полностью очищен, все гражданское население вывезено в горы. Корсаков полностью очищен, Николаевск на Амуре полностью очищен, Хабаровск очищен на 65%, эвакуация продолжается в штатном режиме, имеется недостаток в транспорте и заслонной технике, Амурск очищен на 55%, и так далее, и тому подобное без конца, навевало грусть, особенно понимание того, что все собравшиеся тут имеют лишь одну единственную настоящую цель, сообщить об удаче или провале Державина и Громова, двух престарелых магов, которые решили сбросить вызов стихии. Их отсюда было видно отчетливо. Две небольшие точки на песке возле самой воды. Глазами мне не удалось рассмотреть их позы, поэтому я задействовал магическое зрение. Оба стояли и, непринужденно посматривая на небо, о чем-то увлеченно беседовали. Длинные плащи, накинутые ими при выходе из самолета, развивались на усиливающемся ветру. Иногда складывалось впечатление, что это два супергероя летят, чтобы победить очередного негодяя. В каком-то смысле так оно и было. Наверное, еще позавчера я бы задался вопросом, почему они пошли туда, а не остались тут, в безопасности. Но теперь-то я знал, что они просто держатся ближе к своим стихиям, чтобы призвать дополнительные резервы в случае чего. А ты отлично усваиваешь материал. На этот раз в голосе Архаса совершенно не было насмешки. А теперь приготовься. Началось. Внезапно радио захрипело, словно раненый зверь, и заговорило на японском языке. То ли кто-то настроился на их волну, то ли где-то в сети случился перегруз, и трансляция включилась сама собой. «Помогите! Помогите! Он уже здесь!» — кричал кто-то в эфир. Я понимал каждое слово, хоть и не знал языка. Скорее всего, Архас постарался. Мне пришло в голову, что это может выходить на связь терпящий бедствие корабль. Помогите. Если кто-нибудь нас слышит, помогите. Кусира больше нет. Хаманаки тоже. Нет всего юго-востока Хоккайдо. Контейнеровозы несутся на волне к нам на небоскребы Саппоро. Помогите. Остановите это. Голос прервался. Радиоволна пропала, словно и не было ее. Или уже не было того, кто просил о помощи. У меня по спине побежали мурашки. Он уже здесь. Ветер за панорамными окнами явно усилился. Мимо проносились горсти песка и клочья травы. Новости Японии к этому часу, явно официальные новости. Возможно, даже картинку передавали на большой экран в центре нашего наблюдательного пункта, но мое внимание было приковано к двум точкам на далеком берегу. Считается, что ковен магов, собранных Микадо, не смог остановить или хоть как-нибудь затормозить тайфун Мич, надвигающийся с юго-востока из Тихого океана. Несколько магов Японии, собравшись вместе, не смогли не только остановить, но даже хоть как-то затормозить приближающийся ураган. Как такое может быть? У них там, что, одни слабаки? Надо срочно предупредить деда. Я набрал его номер, но нескончаемые длинные гудки были мне ответом. Архас, мы сможем докричаться до деда? Скорее всего, он занят оценкой масштаба бедствия. Его лучше не отвлекать. Если ты думаешь, что он не знает о провале коллег, поверь, он видит его своими глазами. Но он же может погибнуть. Вместо того, чтобы пороть горячку, вспомни все, чему ты научился в последние дни. Я выдохнул и прикрыл глаза. На периферии магического зрения виднелась огромная иссиня-черная туча и две небольших точки по сторонам от нее. Таким образом, продолжал ведущий, можно говорить, что уцелевшие на острове Хоккайдо на данный момент полностью лишены связи, электричества, пресной воды и доступа к эвакуационным ресурсам. Неужели, думал я, японцы не успели как следует подготовиться, или слишком положились на своих магов и не стали эвакуировать население, а теперь оказалось поздно. Все-таки наши в этом смысле оказались молодцы. Большой ошибкой оказался вывод в море всех судов, находящихся у берегов. Нам сообщают, что подхваченные гигантскими волнами они обрушились на жилые зоны, добавляя разрушений. А теперь включение с камеры, установленной в Саппоро. В сопровождающем объяснении написано, что она успела передать свою запись по сети перед тем, как отключилась. Впервые за час или около того, я перевел свой взгляд с двух точек на берегу на экран. То, что я увидел, было достойно лучших фильмов катастроф всех времен и народов. Запись велась не то с крыши небоскреба, не то с его верхних этажей. Черное-черное небо, постоянно расцвечивающееся молниями. Воздух несется с неистовой силой, вырывая из земли столбы, стены и целые здания, сметая автомобили, трамваи и поезда, как игрушечные. Слева от камеры в аэропорту, видимо, против всех запретов попытался взлететь бизнес-джет, но его двигатели не выдержали, захлебнулись, а уже в следующий миг самолет поломало, как картонный. Под ветром ощутимо шатались небоскребы, хотя, может быть, раскачивалась лишь камера, но, кажется, нет. А один из последующих проблесков молнии высветил нечто огромное, черное и блестящее, надвигающееся на город. Огромная волна, высотой больше всех этих построенных людишками человейников. На жуткую до дрожи долю секунды мне показалось, что я не смотрю запись камеры, а сам нахожусь там. Сам вижу эту волну, сам понимаю всю фатальность этого зрелища. И вместе со мной на вздувшийся горб океана смотрит сотни тысяч глаз. И все они видят одно – смерть. А затем с ревом, от которого заложило уши, волна обрушилась на город. В титрах написали, что это Кусира. И да, она несла с собой танкеры, контейнеровозы, пассажирские лайнеры и даже дорогущие яхты. Гигантское судно, размерами не уступавшее небоскребу, в который врезалось, просто разнесло его на куски. Бетон, сталь и стекло, усиленные магией, разлетались на сотни метров, дырявя другие здания, которые, секунду спустя постигала та же участь. Огромный контейнеровоз плыл между торчащих из воды башен, словно теперь он тут вместо общественного транспорта. Но следующей волной накрыло и его. Одна из портовых барж приземлилась на крышу высотного комплекса, но через минуту ее сорвал порыв ветра невиданной силой и повлек в сторону России. Я устал смотреть на разрушения, страдания и смерти, и перевел взгляд обратно на две точки, стоящие на берегу волнующегося моря. Да, они накрыли себя магическим куполом, но все равно, как два настолько незначительных объекта могут противостоять подобной стихии, как в старые добрые времена, улыбнулся Вадим Давыдович, разглядывая бескрайнюю водную гладь, расстилавшуюся перед ними. А то, согласился Игорь Всеволодович, кто-то решил, что засиделись мы с тобой в тепле. Думаешь, рукотворная штука? Громов окунул руку в воду, словно считывая лишь ему понятную информацию. Ты про смерчи-то в Черном море у Арсения твоего слышал? Поинтересовался Державин. Слышал, конечно. Меня пока обо всем информируют. Нашли источник, откуда они взялись? Нет, пока он еще неизвестен, но, что рукотворный, это факт. Думали, конечно, кто-то из ваших учудил, но потом Саша с Арсением связался и что-то там порешал. В это я уже не лез. Там смотри, какая ситуация, у меня завихрения, под которые я ветряки строил, пропали, а смерчи в море появились. И то, и другое ровно на 3 часа. Как тебе такое, Вадим Давыдович? Мощно. Но этот-то чувствуешь, 12 баллов, а то и выше. Выше не бывает, буркнул Державин. Это ты ему расскажи, усмехнулся Громов. Но дело не в этом. Я не знаю никого, кто мог бы такое сотворить. Кроме природы, конечно. А если не сотворить, а, скажем, немного подправить, а, спросил Державин, подставляя седую бороду потоком ветра. Докрутить, так сказать. Это возможно, согласился Громов. Но зачем, этого я тебе уже не скажу. Ладно, что с Митчем-то будем делать? Игорь Всеволодович был явно озадачен той информацией, что получил от ветра. Не остановить, не развеять мы его не сможем. Полагаю, и вся королевская рать не смогла бы, хохотнул Громов. Прет, как танк, давай попробуем его пустить мимо. Курил он, конечно, уже прошел, хорошо бы было его вдоль них пустить, но имеем, что имеем. Охотское море, холодное, согласился Державин. До Камчатки должен успокоиться. Ну что, повернуть-то мы его сможем. Как считаешь, сильно не выйдет. Смогли бы градусов на 90, выкинули бы обратно в океан. Но только это сверхзадача. Скажем так, 15 градусов отклонения к востоку мы должны потянуть. Давай тогда потихоньку протягивать фронты и течения, кивнул Игорь Всеволодович. Во славу не, проговорил Вадим Давыдович. Во славу Стребога, вторил ему Игорь Всеволодович. Первое время казалось, что на наступающий фронт повлиять невозможно. На лбах стариков выступили вены, а на шеях вздулись жилы. Они пропускали сквозь себя магическую энергию в таких объемах, что можно было бы обеспечить теплом небольшой городок. Но тайфун оставался глух к их стараниям. Пот капал со лба на землю, стекал на нос, попадал за шиворот. Но маги этого не чувствовали. Они подкручивали циклон так, чтобы он сместился правее своего хода. Немного, всего-то на 15 градусов. Море перед ними почернело. На нем сначала вздулись небольшие волны с белыми барашками наверху, а затем они стали подниматься все выше и выше, нависая над магами и грозя смыть их с лица земли. Но, когда они накатывали на берег, каждый раз происходило маленькое чудо, и тот островок, где стояли державины громов, оставался сухим, незатронутым стихией. То же происходило и с порывами ветра. Совсем близко, в паре метров от головы Вадима Давыдовича в неизвестность с диким каререр унесло ворону, а на голове не колыхался ни единый волосок. Вода выступала сама собой из земли под ногами Громова, а воздушный поток опоясывал Державина. Но это были их друзья, увеличивавшие силу. Есть. Игорь Всеволодович открыл глаза и смахнул пот со лба. Всего лишь на градус, но есть. Он нам поддался. И они удвоили усилия. 3 градуса. Ветер вырывал траву с корнем и пытался бросить ее в лица людям, но у него ничего не выходило. 5 градусов. С места сорвался громоздкий валун, но пролетел мимо. Защиту магов он пробить не смог. 7 градусов. Ураган ревел, наступая на отчаянных людей. Он намеревался смять их. Он поднимал волну в 30 метров и толкал перед собой, но она тоже не достигла цели. «Слушай, тяжело было начинать, а сейчас вроде слушается, а?» – высказался Громов. «Может и вообще получится». На горизонте появилась белая точка, которую ни один из стариков не заметил, слишком уж далека и незначительна она была. «Да-да, давай-ка поднажмем и выкинем его отсюда». «Ах, черт, этого не было видно глазами», но с двух сторон от воронки основного урагана появились мелкие тайфуны, разрастающиеся с каждой секундой. Они, словно охраняли основной, не давая ему свернуть, будто гнали прямо на населенные земли. «Да», — Громов говорил с натугой, его глаза, подернутые дымкой, покраснели. «Этого мы с тобой как-то не предусмотрели. Он же поддался нам», — рычал Державин, из правой ноздри которого вытекла алая струйка крови. «Значит, и эти можно сдвинуть. Давай хотя бы попробуем оставить этот крен за собой». «Конечно», — хрипел Вадим Давыдович, «7%, тоже дело. Там людей почти нет». Они встали плечом к плечу и продолжили прокачивать магию. Даже тогда, когда их ресурс истощился, они тянули тайфун мимо людей, используя собственную жизненную силу. Когда не осталось сил стоять, они рухнули на колени, но продолжали отводить ураган в сторону. Волны все еще расходились перед ними. Ветер все еще не мог сдуть их с места. Но вот одна особо буйная волна принесла то, что они остановить были не в силах. На ее гребне белела баржа, приземлившаяся когда-то на высотный комплекс в Японии, а затем подхваченная стихией. Ее борт, исписанный непонятными иероглифами, неумолимо вырастал над 2 фигурками, казавшимися на этом пляжу совершенно беззащитными. «Знаешь», — едва слышно прохрипел Громов, из глаз которого, не останавливаясь, бежали кровавые ручьи, «я горд, что был другом столь великому магу, как ты». «А я», — у Державина кровь текла из обеих ноздрей и левого уха, но говорил он чуть громче, «рад, что заканчиваю этот путь рядом с таким непревзойденным магом, как ты». Они смотрели на несущуюся на них японскую баржу, продолжая до последнего оттягивать ураган в сторону от населенных земель. Глава 19. Затрудняюсь сказать, когда понял, что все идет не по плану. Наверное, в тот самый момент, когда увидел, что 2 сильнейших мага империи упали на колени, не в силах сдерживать напор стихии. На один единственный миг в мое сердце проник страх. Но я тут же отогнал его, решив, что атака тайфуна в конечном счете не сильно отличается от нападения первокурсников на нашу вечеринку. По силе воздействия, да, конечно, но не по сути. «Архас, скажи, раз уж магия едина для всего сущего, могу ли сейчас воспользоваться эфирной линзой, чтобы усилить воздействие деда Громова на циклон?» Правильный вопрос. Ограничений, как таковых, нет. Работать на уменьшение их воздействия было бы нереально сложно, но лишь за счет твоего собственного уровня. А вот усилить, полагаю, получится без проблем. Ты поможешь мне, проконтролируешь, чтобы я все сделал правильно. Занимайся. Ты в магии понимаешь уже гораздо больше, чем разрешаешь себе думать. Я снова обратил свой магический взгляд на магов, держащих оборону на берегу, и ужаснулся. У деда из ноздри, а у Громова из глаза текла кровь от перенапряжения. Я должен был вмешаться раньше. Для того, Чтобы разглядеть их паутинки заклятий, не нужно было приглядываться. Это были целые тросы, по которым прокачивалось просто невероятное количество энергии. Никогда не видел столь бурного потока. И еще я совершенно не понимал, почему ураган продолжает держаться. Почему его просто не разорвет в клочья. В какой-то ужасно неправдоподобный миг мне даже показалось, что вместо противодействия они подпитывают его. Но, конечно, это было не так. Стоило мне поставить свою, казавшуюся крохотной, эфирную линзу перед их заклинаниями, как тайфун ощутимо сдвинулся в ту сторону, в которую они его и пытались столкнуть. Мне почудилось, что мы начали побеждать. «На море глазами посмотри», — резко сказал Архас. И я понял, что никогда за время нашего общения не слышал подобной тревожности в его голосе. Раз уж он объят беспокойством, то что уж говорить обо мне. Я посмотрел. Белая точка на волнах, стремительно разрастающаяся в размерах. Еще секунды назад она казалась невероятно далекой, но вот уже гораздо ближе. Я применил магическое зрение и ужаснулся. На двоих стариков, замерших на коленях у самой кромки воды, на гребне волны неслась огромная баржа с японскими иероглифами на борту. «Их же не спасет собственная защита, так?» – спросил я у Архаса. «Все их силы направлены на отклонение циклона в море», – ответил на это ментальный наставник. «Да и истощены они уже порядком. Понятия не имею, как эти двое еще держатся. Что если я поставлю вторую линзу на уменьшение волны, как тогда на вечеринке? С тем потенциалом, что есть сейчас, это выпьет тебя до дна. Ты можешь погибнуть или даже хуже, остаться навсегда без какой-либо магии. Решать надо было срочно. Мне казалось, что я вижу огромные иероглифы на бортах баржи без использования ментального зрения. Хотя, конечно, это было не так. Что я могу еще сделать? Я могу убрать линзу на усиление магии деда и старика Громова и полностью сосредоточиться на нейтрализации баржи. Я же смогу ее сместить, если займусь только баржей? Спросил я у Архаса. Попробую развернуть или уменьшить волну. Я даже попробовал несколько раз поставить вторую линзу прямо в волну, чтобы та разбилась, уменьшилась, затихла. Но нет, мне катастрофически не хватало сил. Волна огибала препятствие с двух сторон и, не замечая помех, продолжала двигаться дальше, неся на своем горбу убийственное судно. «Возможно, наконец», — ответил Архас, — «только это со стопроцентной вероятностью убьет стариков. Они и так уже сдерживают ураган собственной жизненной силой, а без твоей поддержки они выдохнутся еще до того, как их накроет боржой. Что же делать?» Я понял, что мною потихоньку овладевает тихая паника. «Вспомни свой вчерашний урок на заливе», — ответил Архас. «Или это уже я сам себе сказал?» Я окинул взглядом помещение. Все были прикованы к экранам и датчикам. На меня внимания никто не обращал. За окном бушевал настоящий ад. Потоки ветра, летящие со скоростью небольшого самолета, вперемешку с потоками воды и комьями земли. «Не хватает только огня», — подумал я. И в этот же миг все осветила молния, разрезавшая небосвод напополам. «Я должен использовать родную стихию, чтобы использовать силу сверх меры. Вот мой урок». С этими мыслями я открыл дверь, и меня тут же едва не унесло в бурлящую бездну. Снаружи стало совершенно неясно, где верх, где низ, где воздух, а где вода. Все смешалось в едином порыве. С трудом удержавшись за ручку двери, я чуть ли не инстинктивно выпустил из пальцев паутину и надежно зафиксировал себя у стены метеорологической станции. Еще немного усилий, и вот передо мной наблюдательная площадка. Правда, без магического зрения с нее было видно лишь бесконечную серую мглу, несущуюся из одного края в другой. А вот с дополнительными возможностями было видно куда больше. Вдобавок к этому я почувствовал, как родственная стихия заполняет меня до краев, одаривая ресурсом, которого мне так не хватало. Но, кроме потоков такого близкого мне по духу ветра, я почувствовал в движении воздуха что-то еще. Ураган не был расположен ко мне. Им двигала чужая воля, желавшая мне лишь одного – смерти. Я четко уловил это в хлеставших меня струях тайфуна. Причем, он был не один. Если бы циклон оставался тем же, что стер с лица земли север Японии, дед с Громовым справились бы с ним. Нелегко и просто, конечно, но и без того опустошения, что я чувствовал в них сейчас. По бокам основного прилепились еще два ураганчика, которые направляли движение первого. «Архас, а что если я сейчас поставлю одну единственную линзу, но на уменьшение тайфуна? Я чувствую движущие его силы. Ты решил оставить эту бренную землю, даже не составив завещания?» — мрачно поинтересовался Архас. «Ах, да, У тебя же завещать нечего, и некому, и не будет, если сунешься туда со своей недоединичкой. Ты разве не понимаешь, что тебя просто размажет ровным слоем по Охотскому морю? Но ведь линза, баржа, тебя сейчас должна беспокоить баржа, твой дед и дед твоей однокурсницы. Обо всем остальном пока забудь. Неправ Архас был лишь в одном. Сейчас у меня была вполне себе твердая единица, возможно, даже с 1/10. Волна, несущая баржу, подошла уже совсем близко к берегу, и чем ближе она накатывалась, тем выше становилась, грозя, подавляя, насмехаясь. Я поставил линзу в самое сердце магической составляющей этой волны, причем сделал это ровно напротив двух обессиленных фигурок, стоящих на коленях и державшихся друг за друга, чтобы не упасть. Эффект оказался потрясающим. Метров 100 волны тут же уменьшились в разы. 50-метровый гребень в раз оказался 30-метровым, 15-метровым, наконец, 5-метровым. Казалось, что гигант, несущийся на меня со смертельным оружием наперевес, вдруг споткнулся и растянулся по земле, теряя при этом части собственного тела. Вот только оружие его продолжало двигаться по инерции. 5-метровая волна уже не могла удерживать многосоттонную баржу, поэтому выпустила ее из своих ослабевших пальцев. С протяжным стоном судно ударилось о дно. Камни разодрали корабельную обшивку, сам корпус треснул пополам, но с упрямым упорством эта груда металла продолжала надвигаться на двух магов, что оставались на берегу. Волны уже не было. Те части ее, что остались по бокам от моей линзы, выплеснулись на берег или прошли дальше, а той, что надвигалась по центру, уже не было. Баржа кувыркнулась еще раз, и еще раз. Корма ее отвалилась и остановилась в нескольких десятках метров от берега, а вот носовая часть продолжала крутиться. Наконец, она застыла, опираясь на правый борт, и нависла над полубесчувственными Державиным и Громовым. Утверждать не могу, но мне показалось, была чья-то злая воля в том, что этот кусок металлолома все-таки потерял устойчивость и рухнул сверху на магов. Все было кончено. Внутри меня была такая опустошенность, что я совершенно ничего не чувствовал. Даже маги, хоть бы они выжили, думал я, возвращаясь на станцию. Хотя все мое естество сейчас во весь дух неслось на берег к погребенным под грудой металлолома дедом. Вертолет вылетел, услышал я, лишь зайдя внутрь. Да, сядет через 3-4 минуты, благо, ветер стихает, отвечал первому второй голос, не менее возбужденный. Император на проводе, с замиранием сердца сказал третий, даю на громкую. «Что у вас там происходит?» – прогремел зычный голос отца императора. «Ураган удалось отвести от густонаселенных земель и отправить в Охотское море, ваше императорское величество», – отчеканил солдатской скороговоркой тот, что говорил про вертолет. «Державин, Громов, как, на данный момент находится на берегу под обломками баржи, ваше императорское величество», – докладывающий говорил все более затухающим голосом. «Какой еще баржи?» – ревел голос из динамика. «Я б японской, ваши. Отставить титулы. Какого шражна вы все тут, а не на берегу? Обеспечиваем связь с вами, ваши. Всем срочно на берег. Магам Державину и Громову всю необходимую помощь. Баржу поднять, убрать. Хоть в Японию обратно. Чтобы обоих мне живыми, ясно сейчас же высылаю мага-лекаря». Моя рука сама собой нащупала мармеладку и отправила в рот. Стало чуть-чуть легче. Какие-то элементарные мысли возвращались в голову. В принципе, у деда и у Громова была защита. Я держал линзу до последнего, пока мог. Она распространяла свое действие на все их заклятия. Возможно, им удалось выжить. Кто-то принес мне кружку с горячим кофе, но я даже не обратил внимания. Взял и разжевал еще одну мармеладку. Запил кофе. Мой взгляд был прикован к берегу. Недалеко от баржи сел вертолет. Из него высыпали люди, отсюда казавшиеся совсем крошечными. Среди них были маги, я почувствовал. Они подняли баржу и отвели ее подальше. Под ней обнаружились две лежащие точки. Мне было достаточно взглянуть магическим зрением, чтобы понять, дышат мои деды или нет. Но у меня совершенно не было сил для этого.